Идущие на дно. 19-й квартал был своего рода штрафной командировкой, если не официально, то фактически. Конечно, не такой, какой бывают настоящие официальные штрафные командировки, где фактически каждый вохровец имеет право, если не на жизнь и смерть любого лагерника, то во всяком случае на убийство при попытке к бегству. Сюда же сплавлялся всякого рода отпетый народ. Прогульщики, промотчики, филоны, урки, но еще больше было случайного народа, почему-либо не угодившего начальству. И как везде, урки были менее голодны и менее голы, чем мужики рабочие нацмены. Урка всегда сумеет и для себя уворовать, и переплавить куда-нибудь уворованное начальством. К тому же, это социально близкий элемент. Я помню гиганта-крестьянина-сибиряка. Какой нечеловеческой мощи должен был когда-то быть этот мужик? Когда оперативники стащили с него его рваный, грязный, но все же старательно залатанный бушлат, то под вшивой рванью рубахи обнажились чудовищные суставы и сухожилия. Мускулы уже съел голод. На месте грудных мышц оставались впадины, как лунные кратеры, на дне которых проступали ребра. Своей огромной мозолистой лапой мужик стыдливо прикрывал дыры своего туалета. Сколько десятин земли могла бы запахать такая рука? Сколько ртов накормить? Но степь остается незапаханной, рты не накормленными. Сам обладатель этой лапы догнивает здесь заживо. Фантастически глупо все это. «Как вы попали сюда?» — спрашиваю я этого мужика. «За кулачество». «Ну вот на этот лагпункт». «Да вот амоналка покалечила». Мужик протягивает свою искалеченную руку. «Теперь все понятно». На постройке канала людей пропускали через 3-5-дневные курсы подрывников и бросали на работу. Этого требовали большевистские темпы. Люди сотнями взрывали самих себя, тысячами взрывали других, калечились, попадали в госпиталь, потом в слабосилку с ее фунтом хлеба в день. А могла ли вот такая чудовищная машина поддерживать всю свою чудовищную 8-пудовую массу одним фунтом хлеба в день? И вот пошел мой Святогор шататься по всякого рода черным доскам и лесным речкам. Попал в филоны и докатился до 19-го квартала. Ему нужно было 5 пудов хлеба, чтобы нарастить хотя бы половину своих прежних мышц на месте теперешних впадин. Но этих 5 пудов взять было неоткуда. Они были утопией. Пожалуй, утопией была и мысль спасти этого гиганта от гибели, которая уже проступала в его заострившихся чертах лица, в глубоко запавших, спрятанных под мохнатыми бровями глазах. Вот группа дагестанских горцев. Они еще не так раздеты, как остальные, и мне удается полностью отстоять их одеяние. Но какая в этом польза? Все равно их в полгода-год съедят, если не голод, то климат, туберкулез, цинга. Для этих людей, выросших в залитых солнцем безводных дагестанских горах, ссылка сюда в тундру, в болото, в туманы, в полярную ночь — это просто смертная казнь в рассрочку. И эти только наполовину живы. Эти уже обречены. Ничем, решительно ничем я им помочь не могу». Вот эта-то невозможность ничем, решительно ничем помочь — одна из очень жестоких сторон советской жизни, даже когда сам находишься в положении, не требующем посторонней помощи. По мере того, как растет куча отобранного тряпья в моем углу, растет и куча уже обысканных заключенных. Они валяются в повалку на полу на этом самом тряпье и вызывают тошную ассоциацию червей на навозной куче. Какие-то облезлые урки подползают ко мне и шепотком, чтобы не слышали оперативники, выклянчивают на козью ножку махорки. Один из урок, наряженный только в кальсоны, очень рваные, сгребает с себя в шеи и методически кидает их поджариваться на раскаленную жесть печки. Вообще, урки держат себя относительно независимо. Они хорохорятся и будут хорохориться до последнего своего часа. Крестьяне сидят растерянные и пришибленные, вспоминая, вероятно, свои семьи, раскиданные по всем отдаленным местам великого отечества трудящихся, свои заброшенные поля и навсегда покинутые деревни. Да, мужичкам будет чем вспомнить победу трудящихся классов. Уже перед самым концом инвентаризации перед моим столом предстал какой-то старичок лет 60, совсем седой и дряхлый, трясущимися от слабости руками он начал расстегивать свою рвань. В списке стояло Авдеев А.С., преподаватель математики, 42 года. 42 года, на год моложе меня. Передо мною стоял старик, совсем старик. «Ваша фамилия Авдеев?» «Да, да, Авдеев, Авдеев». Заморгал он как-то суетливо, продолжая расстегиваться. Стало невыразимо, до предела противно. «Вот мы два культурных человека. И этот старик стоит передо мной, расстегивает свои последние кальсоны и боится, чтобы их у него не отобрали. Чтобы я их не отобрал. О, черт!» К концу этой подлой инвентаризации я уже несколько укротил оперативников. Они еще слегка рычали, но не так рьяно кидались выворачивать людей наизнанку. А при достаточно выразительном взгляде и не выворачивали вовсе. И поэтому я имел возможность сказать Авдееву: «Не надо, забирайте свои вещи и идите». Он, дрожа и оглядываясь, собрал свое тряпье и исчез на нарах. Инвентаризация кончилась. От этих страшных лиц, от жуткого тряпья, от вшей, духоты и вони у меня начала кружиться голова. Я, вероятно, был бы плохим врачом. Я не приспособлен ни для лечения гнойников, ни даже для описания их. Я их стараюсь избегать, как только могу, даже в очерках. Когда в кабинке ОРЧ подводились итоги инвентаризации, начальник лагпункта попытался и в весьма грубой форме сделать мне выговор за то, что по моему бараку было отобрано рекордно малое количество барахла. Начальнику лагпункта я ответил не так, может быть, грубо, но подчеркнуто хлещуще резко. На начальника лагпункта мне было наплевать с самого высокого дерева его лесосеки. Это уже были не дни погры, когда я был еще дезориентированным, или, точнее, еще не сориентировавшимся новичком, и когда каждая сволочь могла ступать мне на мозоли, а то и на горло. Теперь я был членом фактически почти правящей верхушки технической интеллигенции, частицей силы, которая этого начальника со всеми его советскими заслугами и со всем его советским активом могла слопать в два счета так, чтобы не осталось ни пуха, ни пера. Достаточно было взяться за его арматурные списки, и он это понял. Он не то чтобы извинился, как-то поперхнулся, смяк и даже дал мне до подпорожья какую-то полудохлую кобылу, которая как-то доволокла меня домой. Но вернуться назад кобыла уже была не в состоянии. Профессор Авдеев. В штабе Свирлаговского отделения подобралась группа интеллигенции, которая отдавала себе совершенно ясный отчет в схеме советского жития вообще и лагерного в частности. Для понимания этой схемы лагерь служит великолепным пособием, излечивающим самых закоренелых советских энтузиастов. Я вспоминаю одного из таких энтузиастов, небезызвестного фельетониста «Известий» Гарри. Он по какой-то опечатке ГПУ попал в Соловки и проторчал там год. Потом эта опечатка была как-то исправлена, и Гарри, судорожно шагая из угла в угол московской комнатушки, рассказывал чудовищные вещи о великом соловецком истреблении людей и истерически повторял: «Нет, зачем мне показали все это? Зачем мне дали возможность видеть все это? Ведь я когда-то верил». Грешный человек, я не очень верил Гарри, я не очень верил даже своему брату, который рассказывал о том же великом истреблении, о котором ведь я твердо знал, что он вообще не врет. Казалось естественным известное художественное преувеличение, некоторая сгущенность красок, вызванная всем пережитым. И больше того, есть вещи, в которые не хочет верить человеческая биология, не может верить человеческое нутро. Если поверить, уж очень как-то невесело будет смотреть на Божий мир, в котором возможны такие вещи. Гарри, впрочем, снова пишет в «Известиях». Что ему остается делать? Группа интеллигенции, заседавшая в штабе Сверлага, уже видела все это. Видела все способы истребительно-эксплуатационной системы лагерей. И у нее не оставалось ни иллюзии о советском рае, ни возможности из него выбраться. И у нее была очень простая политическая платформа. В этой гигантской мясорубке сохранить, во-первых, свою собственную жизнь и, во-вторых, жизнь своих ближних. Для этого нужно было действовать спаянно, толково и осторожно. Она жила хуже администрации советского актива, ибо если и воровали, то только в пределах самого необходимого, а не на пропой души. Она жила в бараках, а не в кабинках, в лучшем случае в случайных общежитиях. В производственном отношении у нее была весьма ясная установка – добиться лучших цифровых показателей и наибольшего количества хлеба. Цифровые показатели расхлебывал потом Севзаплес и прочие лесы, а хлеб иногда удавалось урывать, а иногда и не удавалось. Вот в этой группе я и рассказывал о своей встрече с Авдеевым. План был выработан быстро и с полным знанием обстановки. Борис в течение одного дня извлек Авдеева из 19-го квартала в свою слабосилку, а штаб в тот же день извлек Авдеева из слабосилки к себе. Для Авдеева это значило 700 грамм хлеба вместо 300, а в условиях лагерной жизни лишний фунт хлеба никак не может измеряться его денежной ценностью. Лишний фунт хлеба – это не разница в 2 копейки с золотом, а разница между жизнью и умиранием.